Алло. Алло, это Коля, да? Да, это я. Слушаю. Как дела? Все заебись. А что такое? У тебя вообще все не считаешь, да? Все вообще, знаешь, охуенно, блядь. Ну, охуенно, вот объясни. Ну, слушай, чё? Меня, когда я говорю, слушай, не перебивай, и я так давай, тебя не буду. Давай, ёпта, что ты борзеешь, нахуй, базари. Слушай, ёпты, мопты, блядь, это слово. Слушай, словами не заангажируй меня, хорошо? И слушай меня. Давай, говори, нахуй. Нахуя ты такие вещи делаешь? Вот объясни, просто правильно. Какие вещи? Какие вещи, ну? А, единичку там ставишь, блядь, это я, Джоха. А, Джоха, о, бля, привет, нахуй. Так, а я не понял, а чем тебе не нравится, значит, единичка? А чем мне не нравится? А что тебе понравилось? Да что я там урод или моя? Не, там урод? Ты урод, это понятно. Ты мне объясни, что тебе не нравится, в единичках. Что мне не нравится, я тебе объясняю. Ты меня слушай до конца, не перебивай. Я же спросил у тебя, правильно? Говори, я слушаю, ебать, говори. А в чем причина, что ставить мне единичку? Вот, объясни мне. Ну, у нас все предельно просто. Начнем с того, что ты пиздоглазая мудила. И это уже вполне достаточная причина для того, чтобы поставить тебе единичку. Ну, чего во-вторых, пиздоглазая мудила. Пиздоглазое мудила. А-а-а. Вот. Как бы, да, это один вариант. Второй, ну, версия, да, что твоя мать шлюха. И поэтому, как бы, ну, почему бы тебе не поставить единичку? Слушай, то есть это тоже, знаешь, на зеркало посмотрел. Это, знаешь, это весьма, весьма очень, ну, обоснованная штука. Ты меня слышишь, ты на себя посмотрел на зеркало? Я красавчик. Чё ты, кто ты? Красавчик. Я красавчик, Слышь, тютюндера, блядь, походу перстик ебануть и долбануть на всю голову, да, я так понимаю, подожди, правильно? Подожди, а что тебе не нравится, хуйлован? Что мне не нравится? Да, что. Слушай, тебе? Если ваше агентство требует там какие-то там деньги заплатить, да, чтобы нам ставили хорошую оценку, это не прокатит. Это уже все, знаете, какие деньги? Подожди, не понял. С твоим там агентством, хорошо? Какое агентство? Раньше о чем такого ты не было. О чем я говорю, о том я говорю, я знаю, о чем я говорю. И не надо людей там провокатировать, понимаешь? Провокатировать? Это уже все, да. Это все я уже понимают, понимаешь? Подожди. Давай мы с тобой завтра на Шелковске увидимся, мы с тобой решим. Хорошо, я урод для тебя, да, и... Подожди. А да, хорошо, я урод, я узкоглазый, пиздоглазый, да, хорошо. Почему ты считаешь, что имеешь право указывать кому-либо, что ему нужно делать, а что не нужно? Вот лично мне на твое мнение глубоко похуй, поэтому я как ставил единички, так и буду ставить единички, потому что мне весело, когда такие петушки, как ты. И все твои друзья такие, да? Да. И все твои друзья такие, да. Мои друзья, послушай, мои друзья, как говорит, знаешь что, извиняюсь, перебью тебя, как говорится, знаешь что, людей не суди по себе. Что? Так никто не судит. Смотри, у тебя хватило ума, у взрослого человека хватило ума из-за какого-то ебаного плюс один, то есть это ничто, понимаешь? Это какой-то мифический рейтинг. Слышь, я понимаю, что это ничто, но это человеку неприятно, понимаешь? Да мне похуй. Ты понимаешь, у тебя есть человечество, есть у тебя? Или человечество нет? У меня есть, да. Целая планета. У тебя есть? Планета, хорошо, вот ты мне теперь поясни, да, вот, объясни и отвечай конкретно, не без глупости, без вот этого вот европизма. Ну. Хорошо? Я тебе один вопрос задам. Ты для Бога кто? Для Бога? Ты знаешь, что Бога нету? Да. Бога нету? Астафир Аллах, скажи, Бог и Аллах всегда существует, если я он не был. Я Аллаха, ты, Аллаха, с тобой не были. Ебал. В рот ебал твоего Аллаха. Слушай, я твою маму выебу, долбоеб, завтра давай, короче, на Шелковской мы с тобой увидимся, хорошо? Ты приведешь свою маму, что ли? Челка-то? Я тебе говорю. Слушай, Аллах, я тебя не оскорбляю, я Бога, а Бог я... и Аллах для меня. Бога нету, Бога нету. Бога слушай, нету. Если по, покажи мне доказательства. Покажи мне доказательства. Доказательства, а что тебе, мало что ли? Напиши в Гугле, одного не видел. Или там Яндекс. Напиши я пишу в Гугле, смотри, и... я пишу, Аллах велик, да? А мне выпадают велосипеды. Ну. Наверное, потому этому, ну, это значит, что Аллах велосипед? Чего? Ну, Аллах велик. Мы с тобой еще знаешь что, на том свете мы с тобой увидимся. Ты не думаешь, что только этот свет? Нет, у нас есть еще будущее дальше. Это мы с тобой только на, знаешь что, на испытание. Как мы в этой жизни будем себя вести? Это просто на испытание. Если Библию читал, хотя бы не Коран, хорошо, Библию если читал, с чего человек, как родился, как что, и ты там все и понял. Эволюцию вообще, ты знаешь, что такое эволюция человека? Подожди. Дарвина читал? Нет? Дарвина. Я такие херни не читаю, я верю Аллаху и Богу тоже верю. Так ты ж долбоеб. Я такие вещи не читаю. Ты ж долбоеб. Ты сначала на себя на зеркало посмотри, хорошо? На зеркало посмотрел, а потом... красавчик там в зеркале. Послушай. Какой ты красавчик, ты даже борода там, блядь, как будто, блядь, от коровы, от этого выше, блядь. Такой... Ты бороду мою не трожь, пидор. Ты не можешь привести ни одного доказательства существования какое твоего этого Аллаха, да, и при этом пытаешься мне что-то рассказывать. Аллаха я нет. Не толпа дебилов, живущих в пустыне. Хорошо, я тебе сейчас докажу, если это все правильно поймешь, ты будешь осознать. Если упертый бык, ты также на своем останешься. Бык твой смотри, рот, блядь, давай. То, что, слушай, меня не перебивай, я тебе к слову говорю, я тебя не оскорбляю. Слушай, смотри, то, что у тебя на улице творится, да, вот зима, лето, весна и осень, да, это даже доказательство. То, как что это? Мы с это тобой доказательство человек... Это доказательство того, что планета конечно, наша, Земля, подлетает к Солнцу и отлетает от Солнца, подлетает к нему и отлетает. Такое Солнце, солнце, которое на небе, звезда такая, от которой лучи летят к нам, тепло делают. Ты что так коротко думаешь, ты дурак что ли? Оставь Аллах, хотя бы ты веру, ты христианский веру. Так, подожди, вера ты Иисус, оставь Аллах, скажи. А Иисус здесь прибил. Такой дешевый понт мне делаешь. Жида прибили к дереву, а другие жиды, и теперь все остальные верят в него. Что за идиотизм вообще? Ты, блядь, думаешь, что... Кто верит, чего жида делает дереву?